Россия должна стать республикой. Она будет создана в результате военного переворота, но без участия народа. Для полной ликвидации самодержавия всю царскую семью следует уничтожить. Так убежденно считал этот человек. Он был осужден и повешен на Кронверке Петропавловской крепости в 1826 году. Декабристы. Михаил Бестужев-Рюмин. У нас в гостях историк Оксана Киянская и филолог Анастасия Готовцева. Здравствуйте. Оксана Киянская окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета, автор книг «Южный бунт», «Восстание Черниговского пехотного полка», «Павел Пестель, офицер-разведчик-заговорщик» и «Южное общество декабристов». Анастасия Готовцева окончила факультет документоведения Российского государственного гуманитарного университета, доктор филологических наук, доцент Российского государственного университета. Основные труды: «Правитель дел» к истории литературной, финансовой и конспиративной деятельности Кондратия Федоровича Рылеева. В соавторстве с Оксаной Киянской. Чтобы войти, что ли, вот в разговор, мы начали вот с конца, что он, собственно, и был повешен, да? Вот, может быть, с этого эпизода мы начнем, потом вернемся к началу. Так будет логично. Он был повешен вместе со всеми? Ну да, конечно. В известной, да. А вот у него оторвалась веревка или он... Ну, там сложный вопрос, да, потому что свидетельства разнятся. Да. Есть... официальные свидетельства и свидетельства присутствующих при казни, да? Но большинство сходится в том, что нет, он сразу умер. То есть казнен был без отягощающих последствий. Да. Вообще да. Казнь в России – это была такая нечастая процедура. Ну, нечастая. Вот, и если государственные преступники, поднявшие руку, как только что было сказано, на помазанника Божия, они не могли быть, пощады не должно было быть. У Пушкина знаменитый вот его такой маленький рисуночек с повешенными, все это, потому что хорошо знают это, те, кто занимался, конечно, или интересовался Пушкиным и его наследием, не только литературным. В обществе, конечно, был, ну, понятно, шок, вот, но шок ли по-настоящему это было? Какая была реакция петербургского и вообще российского общества вот на эту казнь декабристов? Ведь она же не сразу случилась, был процесс долгий достаточно, целый год он там шел. Ну, чуть меньше, да. Там. Ну, шел процесс полгода, да, с декабря по июнь. Да, да. Да. И, конечно, процесс очень живо комментировался образованным обществом, прежде всего потому, что отчеты о ходе этого процесса публиковали газеты. Это был такой, ну, по тем временам максимально возможный открытый процесс, да, потому что ставили публику в известность. Не то чтобы вот арестовали, вот там тихо повесили. Да? И объявили, а между, да, назначили да. Виновными. А что между этим никто не понимает. Да? Нет, это все освещалось в газетах, это все подробно писались об этом статьи специальными официальными журналистами. И, конечно, очень внимательно, очень напряженно следила столичная публика за тем, что происходит, и образованная в провинции публика. Что касается смертного приговора, то до последнего момента никто не верил, что он будет приведен в исполнение. Потому что известно, что Николай I на встрече с дипломатическим корпусом после своего царения сказал, что я удивлю Европу своим милосердием. И его слова трактовали так, что он не хочет смертной казни, что он простит, что он помилует и так далее. В этих словах была, в общем, император не лгал, потому что по законам той эпохи, по военному регламенту еще Петровскому, да, смертной казни заслуживали не 5 человек, а, по крайней мере, человек 35 из тех, кто был осужден. Но вот в отношении 30 действительно казнь была заменена каторгой, а самые главные преступники, они были повешены. Это, конечно, повергло шок, ужас русское общество, потому что очень многие люди были связаны с ними родством. Это были известные дворянские семьи, люди, которые знали друг друга, да, они все были друг другу знакомы. Очень много было единомышленников, тех, кого повесили, казненных, потому что либеральные идеи в ту эпоху были очень широко распространены. И от этого шока долго еще русское общество оправлялось. Несколько лет потребовалось, чтобы вот общество пришло в себя. Но, с другой стороны, это тоже зафиксировано в документах. Очень много было голосов тех, кто считал, что эта казнь справедливая, что повесили еще мало, а надо было повесить больше. То есть говорить о том, что русское образованное общество все негодовало по поводу казни, все одобряло декабристов, это было бы говорить неправильно. Потому что были разные мнения. Действительно, с точки зрения вот, дворянина такого рядового, непосвященного в историю тайных обществ, в либеральные идеи, декабристы покусились на помазанника Божьего, покусились на государственный строй России и, конечно, заслужили наказание. Русское общество было расколото и, скажем так, шокировано казнью, действительно шокировано. Было не так уж много людей. Во-первых, это была массовая казнь, это редкость была. Во-первых, это была массовая казнь, была редкостью, но ведь, как сказать, видели ее столичные жители, а те, кто жил в провинции, те, кто в силу просто своего географического положения узнавал обо всем только из газет, а заметки о казни в газетах были очень маленькие по объему, буквально один абзац, что все хорошо. Но только казнь, у нас тут казнили, Нет, казнь свершилась, и преступники получили заслуженное наказание. Маленькую заметочку опубликовала «Северная пчела», и маленькую заметочку опубликовала газета Министерства иностранных дел, журнал «Де Санкт-Петербург». И, в общем, и все. А те люди, которые это видели, это все-таки был очень маленький процент. И по-настоящему... так вот сильно и глубоко, что ли, заражено либеральными идеями, да, это было, но это было чем ближе к столице, тем больше. В провинции помещики, которые сидели в своих имениях, были озабочены своим хозяйством, действительно для них это было, непонятно, что хотели эти люди, зачем этот мятеж, зачем они покушались на помазанника Божьего, и действительно это... Казнь была заслуженной, но зачем они убили Милорадовича, себе такого не могли. Как это возможно? Теперь начнем по порядку. Итак, семья, происхождение, образование. Вроде бы стандартные вещи, но за ними, как всегда, кроется много чего интересного. Безусловно. Значит, если вот Бестужев Рюмин, ну, это представитель младшего поколения декабристов. В том смысле, что он не воевал в 12 году, он был маленький, он родился в 1801 году, соответственно, ему 11 лет в момент начала войны, мал, совсем немножко не дотянул, там в 13 уже воевать было можно, в 11 еще было, в общем, рановато. Да, поэтому вот он среди тех был, кто, собственно, такое дитя послевоенной эпохи. Он родился в провинции, такой глухой российской провинции, в Нижегородской губернии, в деревне, которая называлась Кудрёшки. Его отец очень небогатый такой дворянин, помещик. Вершина его служебной карьеры – это пост городничего, такого очень маленького уездного города, который назывался Горбатов, город Горбатов. Вот, выше уже он подняться по служебной лестнице не смог. И, в общем, сохранились о нем мемуары, сведения, что он был человек такой, в общем, ограниченный, книжек особо читать не любил, вот жил себе тихо уже на старости лет в имении, и никаким новым веянием в либерализме, естественно, он подвластен не был. Четыре брата было у Бестужева Рюмина, это была большая многодетная семья. Эта семья дала еще одного очень известного такого деятеля истории, культуры. У Бестужева Рюмина был старший брат Николай, и у этого Николая был сын Константин Николаевич Бестужев Рюмин, известный очень впоследствии российский историк. Который, кстати, вот этот Константин Николаевич собирал о своем дяде декабристе сведения, публиковал их, благодаря ему многие документы нам сегодня известны. Вот, то есть вот из такой глухой провинции вот такие появились в истории России интересные персонажи. А где же он тогда идеи-то этих либеральных? Да. А значит, что касается либеральных идей. Конечно, это совершенно не с детства, не плод детского воспитания. У него были домашние учителя, как и у большинства молодых дворян той эпохи. Учителя были такие, в общем, люди случайные. Не совсем понятно, кто это был, но известно, что он готовился к дипломатической карьере Бестужева Рюмина. Он хотел быть дипломатом, и он сам потом о себе написал наследствие, что он с детства мечтал быть дипломатом. И в 1818 году, в возрасте 17 лет, он едет в Петербург, где сдает экзамены за курс Московского университета. Готовясь вот к статской службе, готовясь служить в Министерстве иностранных дел, но этому, вот его, этому стремлению ну, не суждено было сбыться, потому что отец, конечно, видел его военным. Статская служба считалась такой, ну, в общем, не очень достойной дворянина, тем более с хорошей фамилией. Вот. Военная служба сулила положение в обществе, сулила там, в какой-то момент там, деньги, да, чины. Тем более вот только что закончилась война. И отец заставил его пересдавать экзамены за курс пажеского корпуса, самого высшего, ну, как самого привилегированного военного заведения России. И он успешно сдал экзамены и за пажеский корпус, и за Московский университет. И впоследствии он, вот когда его наследстве спросили, откуда он взял либеральный образ мыслей, заимствовал, как говорили, он объяснил, что вот от подготовки к этим экзаменам за пажеский корпус и за университет. Это у него ну, как бы возникла привычка читать. Он читал очень много. Он читал, он владел иностранными языками очень хорошо. Он читал произведения иностранных публицистов, как он сам говорил. И, в общем, его такой либеральный опыт, либеральные взгляды, они были такие книжные в основном. Взятые самообразованием из книжек. Вот так бы я сказала, вот так бы я ответила. Насколько был, так сказать, ум его тверд, чтобы так воспринимать, как губка впитывает эти либеральные ценности. Видимо, пустоты были. Ну, видимо, эти пустоты. Он видел вокруг себя. Опять же, война, это даже на совсем юных очень влияло. И он видел, что что-то происходит. И, видимо, на контрасте с собственным отцом, может быть, его тянуло к чему-то другому, к чему-то вот большому, что происходит за пределами его деревни, за пределами провинциального имения, за пределами губернии Нижегородской. Его видимо, тянуло. Это типичное дитя вот послевоенное. И это понятно. Он хотел догнать, он понимал, что, быть может, слишком поздно родился. Вообще у них у всех, кто вот родился после, скажем так, 95-96 года, кто не мог воевать, у них у всех был некий комплекс. Так, скажем, 98-го. 95-й, 6-й, в общем. Ну, 95-й, 6-й, да, а 97-й уже с трудом. Ну, Александр Сергеевич тоже. Да. И Александр Сергеевич переживал, кстати, очень переживал, да. И вот это его заставляло как-то компенсировать эти пустоты, которые образовались таким образом. Но вот первой его мечте не суждено было сбыться, отец воспрепятствовал его дипломатической карьере, и он пошел в армию. Пошел в гвардию, причем он поступил не офицером, он поступил юнкером. В гвардию тоже нужно было поступить, там же не всех же брали. Нет, конечно, брали не всех. Но у него были аттестаты, пажеский корпус. Да, во-первых, он закончил, сдал экзамены за пажеский корпус и за Московский университет, и потом его, так сказать, внешние данные, они вполне соответствовали службе в гвардии, службе даже в кавалергардском полку. Он сначала поступил в кавалергардский полк. Это, пожалуй, самый привилегированный полк гвардии. Такой вот. Они красавцы, высокие, статные, да? Отбирали просто по внешним данным. Кавалергарды – особая кавалерийская часть в русской гвардии в 18-м – начале 20 веков. Исполняли обязанности телохранителей и почетной стражи. Часть была сформирована в 1724 году на время коронации Екатерины I из офицеров гвардии в количестве 71 человека. Дальше часть существовала под названием кавалергардского корпуса. В 1797 она была увеличена до 3 эскадронов, но вскоре часть была расформирована. В 1799-м кавалергардская часть была восстановлена как гвардия магистра ордена Иоанна Иерусалимского, титул которого принял Павел I. Кавалергарды участвовали в войнах с Францией, в заграничных походах русской армии и в Первой мировой войне. И он там служил какое-то время, но у него вот не сложились отношения с начальством. Он позволял себе разные вольности. И в итоге командир полка, генерал Деприрадович, написал рапорт по начальству с просьбой вот перевести Бестужева в другой гвардейский полк. Таким образом он попал в Семеновский полк. Да, я к этому могу еще добавить насчет того, что откуда у него такая вот жажда знаний, жажда к выражению себя. Конечно, вот это, как Пушкин сказал, да, завидуя тому, и все наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас. Да. Это одно. С другой стороны, Бестужев-Рюмин, как вот показала его очень короткая жизнь, да, и очень маленькая, но очень яркая революционная деятельность, был человек очень талантливый. И просто, конечно, этот талант жаждал выхода, жаждал реализации, да, жаждал каких-то знаний. И вот то, что в итоге он сам сделал со своей биографией, да, это как раз результат вот наложения такой очень талантливой натуры на послевоенную невостребованность. Вот такой вот психологический феномен. Как можно проследить этот перелом от такого порыва к знаниям, стремления к светлому будущему, возможно, даже в рамках тайных обществ, но это фон. Но реально-то он перешел к весьма агрессивной позиции. Ну, здесь, в общем, это нетрудно. Это агрессивная позиция, он и сам... Радикализм, да, такой, крайний. Он и сам об этом говорил наследствии. Это осень 1820 года, это Семеновская история. Он семеновец, он там тоже не офицер, он подпрапорщик, да, это как бы такой солдатский еще чин, нижний чин. И он к этой истории вообще не имел никакого отношения. Он вообще был полковым знаменосцем и к вот восстанию солдат отношения никакого не имел. Вот. Но, тем не менее, полк был раскассирован, и он был переведен в армию. Совершенно заштатный полтавский полк. И сам потом писал, буквально вот могу процитировать, что перевод в армию пресек все мои надежды. И это было побудительным мотивом для моего вступления в тайное общество. Просто ну, не оставила власть ему возможности проявить себя. Да? Вот так, как бы он хотел. Вот найти ту форму деятельности, да, мирную форму деятельности, которая соответствовала бы его настроениям, его талантам, его способностям. Да? Вместо этого было что предложено? Совершенно невиновного человека без всякого там суда, без ничего, да, сослали в дальний гарнизон. Совершенно там, не спросив там, его оправданий каких-нибудь, да, просто и другого выхода, кроме как пойти вот в революцию, как он сам говорил, да, он для себя не увидел. То есть это частично, да, была форма протеста? Конечно, конечно. Конечно. Конечно, это форма протеста, он это не скрывал, он об этом писал. И дальше вот сразу же, практически сразу же после вот этого перевода на юг, он вступает в тайное общество, и дальше начинается вот такая совершенно блистательная несколько лет его тайной революционной деятельности. Причем еще в чем обида, да, была, ведь семеновцев переводили офицеров, да, переводили так мягко, вроде как и не очень наказывая, потому что семеновский полк имел перед армейскими полками преимущество в 2 чина, но это не касалось нижних чинов, только офицеров. Соответственно, он как был под прапорщиком в Семеновском полку, так и попал в полтавский полк тем же нижним чином. Да, и никаких карьерных преимуществ, перспектив. И перспективы там были очень тяжелые. Он, конечно, потом сумел получить, все-таки он выслужил 2 чина, он стал прапорщиком сначала, потом подпоручиком. Но вот в тот момент это, конечно, был крах вообще всех надежд, всех, можно сказать, таких юных мечтаний. Да? Это было что-то вот такое черное впереди. Он писал отцу с матерью, чтобы они не переживали, что все не так плохо, что, может быть, нас простят, но, видимо, сам он в это не верил. Ну, может быть, он сначала верил, но потом, когда пошли месяцы и годы, да, он как-то перестал в это, в общем, верить. Да, и вот такой человек, который без вины виноватый, да, который жаждет деятельности, который очень молод, который очень начитан, да, не видит для себя никаких вот таких реальных возможностей реализовать. И опять-таки войны никакой нет. И войны не предвидится. Нет. Да. Да, и что делать? И болото, и в отпуск не сходить. Да, ему запрещены были отпуск, отставка, были, да, запрещены семеновцам. Да, да, да, да. То есть такое вот армейское тягомотина, говоря, да, сегодняшним языком. Полтавский полк ничем не отличался от там десятков других провинциальных полков русской армии. Те же самые забитые солдаты, муштра бесконечная, да? Те же самые офицеры, которые, в общем, света Божьего не видят, и большинство из которых совершенно такие, ну, тоже из молодых, да, вот из послевоенных офицеров, младшие офицеры, совершенно замученные службой, не думающие ни о каких там высоких материях. В общем, это довольно была грустная такая среда, много раз описанная, ну, мемуаристами, и она, конечно, ну, коренным образом, радикальным образом отличалась от среды гвардейской, где постоянно люди учились, постоянно собирались какие-то общества, кружки, не обязательно, ну, тайные, да, но учебные, военно-исторические какие-то, журналистские объединения, да. И вот в этом всем такой культурном таком бурлении, да, проходила жизнь офицера гвардии. Балы, опять, да, же. Опять же, балы, да. Ну, а здесь балы могли быть только у полкового командира, да, и то... Не так интересно, к тому же. Не так интересно. И то нижних чинов на них не брали, на эти балы. Вот, значит, соответственно, это вот такая удушающая атмосфера гарнизона. Другой вопрос, да, что как найти вот именно тайное общество, да, в этом безвыходной ситуации, где находится тот выход, который ведет в тайное общество. Ну, известно, очень хорошо известен факт, что в тайное общество принял Бестужева Рюмина его друг Сергей Мреев Апостол. Да? Это корифей тайных обществ, это человек воевавший. У них была маленькая разница в возрасте, всего 4 года. Вот как раз тех, которые Бестужева Рюмина не хватило, они были родственниками, потому что мать Бестужева Рюмина и мачеха Сергея Мреева Апостола были родными сестрами. И они еще, видимо, подружились в Семеновском полку, ну, познакомились там точно. И потом Мреев Апостол тоже оказался после Семеновской истории под Киевом, тоже в том же Полтавском полку. Там эта дружба завязалась теснее, и результатом вот этого тесного общения стало вступление Бестужева в тайное общество в 22-м году зимой. Вот он был принят. Сергей Муравьев-Апостол, декабрист-подполковник, участник Отечественной войны 1812 года. Один из основателей Союза спасения и Союза благоденствия. Один из главных деятелей Южного общества. 29 декабря 1825 года по старому стилю он поднял восстание в Черниговском полку, захватил город Васильков, откуда двинулся на Житомир. 3 января 1826 по старому стилю полк был окружен правительственными войсками и обстрелян картечью. Муравьев-Апостол был схвачен и в июле 1826 года по приговору суда повешен в числе 5 декабристов. Что значит вступление в тайное общество? Это был ритуал? Это был как это было обставлено? Да. Есть ли какие-то свидетельства? Да, свидетельства есть. Это был, конечно, ритуал, который сохранял связь с ритуалом масонским во многом. В частности, там давали подписать бумагу о том, что там о неразглашении, да, о том, что эту страшную тайну никому нельзя рассказывать, да. Обещали там пулю в лоб за предательство. Впрочем, этим ритуалом и ограничивался, потому что вот эту подписку потом сжигали, и как бы ничего от нее не оставалось. И предатели там были, но никого, в общем, не убили. Да. Но ритуал вот такой минимальный от масонов, конечно, он остался. И через него вот Бестужев проходит в 22-м году, и потом вот буквально, ну, сколько там получается, 3 года активной деятельности, такое, что он себе вот за 3 года наработал на вышку. Месяц, да? Да. Вот. Он понимал, что это уже пахнет кандалами? Ну, а в вот какой момент? Подпись, как? Да, смотри, в момент вступления. В момент вступления вряд ли, конечно. В момент вступления что двигало им? Да, такие общие либеральные какие-то идеи, желание быть полезным родине, желание, ну, может быть, славы, да, желание там посвятить свою жизнь несчастному отечеству, как они говорили. Да? Ну, выйти из гарнизонной жизни хоть что-то. Да, да. Что-то, да. Альтернатива какая-то тому, что он видел каждый день. Да. Учения, солдаты, наказания. Ну да, как в России, скучно. Наказание. Скучно, от слова скучно может все что угодно. Да, все что угодно, да. Это да, точно. Да. В общем, но в то же время, да, никаких при своем вступлении в 22-м году таких радикальных идей он не высказывал. Прошел год, прежде чем он начал активно действовать в таком радикальном ключе. И... Кстати говоря, вот в 22-м году его вот друг Мреев Апостол тоже, в общем, не был радикальным, таким радикальным сторонником свержения всех и вся, да. Потом он тоже себе, в общем, на виселицу наработал. Да, там произошло очень, как бы такое, спрессовалось очень сильно время, буквально несколько лет, когда это все вот, резкий слом произошел. И во многом, если вот возвратиться к Бестужеву Рюмину, конечно, такое очень важное на него влияние оказала встреча и знакомство с Павлом Ивановичем Пестелем, с руководителем Южного общества, которое произошло вот год спустя, в 23-м году. В 23-м году в Киеве, это задокументировано, это есть показания об этом, он встречается с Пестелем, который был, ну, таким признанным лидером и был убежденным радикалом, убежденным сторонником республики, цареубийства. Ну, да, диктаторские такие. Да, с такими диктаторскими замашками. И который, вот как свидетельствуют современники, обладал, ну, таким удивительным даром уговаривать, да, агитировать. Вербовать, я бы сказал. Вербовать, да. И Бестужев Фрёмин очень увлекся на первых порах вот личностью Пестеля, делами Пестеля. Пестель очень такой известный всей армии офицер с очень таким серьезным боевым прошлым. Военный разведчик, адъютант главнокомандующего армии. Такая, в общем, легенда в определенных таких либеральных кругах. И очень сильно вот он повлиял на психику Бестужева-Рюмина, на его мировосприятие. И из этих вот встреч с Пестелем в начале 23-го года произошло и вот такое вот перерождение. Один из самых радикальных сторонников Пестеля в Южном обществе Бестужев-Рюмин стал проводник его идей, его методов вот строительства тайного общества. И это вот очень скоро все вот стало проявляться буквально в том же 23-м году. Павел Пестель, декабрист, полковник, участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии, член Союза спасения и Союза благоденствия, организатор и руководитель Южного общества декабристов. В марте 1821-го вел в Петербурге переговоры с руководителями Северного общества о совместных действиях. Был арестован на Украине в городе Тульчине по доносу и доставлен в Петербург. Затем был заключен в Петропавловскую крепость, приговорен к смертной казни. В июле 1826 года был повешен в Петропавловской крепости. Мы упомянули уже Муравьева-Апостола, Пестеля. Это Южное общество. А сколько вот таких активных членов, с которыми он общался в рамках Южного общества, было в то время по количеству? Ну, приблизительно. То есть круг. Вот этот, я имею в виду круг. Это был круг, это было... Что это? Это все, в общем, тот же самый круг, который собирал вокруг себя Пестель. Это штаб 2-й армии. Это генерал-интендант Юшневский, да. Это Волконский. Его офицеры, это Волконский, это майор Поджо, майор Ларер, да, все, кто служил рядом с Пестелем. То есть почему задал вопрос, это точечные люди конкретно, их очень мало. Знаете, да, это, конечно, точечные люди. Пестель был, конечно, лидером такого кружка... офицерского кружка, не только туда входили те, кто потом получил наказание, да, в 26-м году, но очень многие люди, которые вот были либерально настроенными, да, которые видели в нем такого проводника неких идей, которые вот были отличны от того, что они видели в повседневной жизни. И круг Пестеля, в общем, он был довольно многочисленный. Другое дело, что вот таких идейных сторонников революции, цареубийства действительно было мало. Действительно, их вот можно пересчитать по пальцам, их можно назвать, они все вот в приговоре потом отразились, все эти имена. Значит, сразу можно сказать, что Бестужева и Рюмина поначалу в этом вот круге близких друзей, единомышленников Пестеля приняли в штыки. Потому что в основном это были, опять-таки, люди, воевавшие, люди, уже много лет состоявшие в тайных обществах, люди, уже там много сделавшие и делавшие для того, чтобы вот в России произошла революция, переворот. И появление среди... И они имели большие чины, да, вот от майора до генерала, как Волконский, в принципе. Сам Пестель полковник, еще раз повторю. И появление среди них вот совершенно молодого человека, такого юноши 22-летнего, 23-летнего, вызвало поначалу такой вот ступор, да, потому что его речи, его попытки все время объяснять свою позицию, попытки уговаривать и агитировать других, да, воспринимаются очень странно. И сохранились мемуары тех, кто выжил, да, после восстания, прошел Сибирь. Говорили о том, что он, что Бестужева Рюмина боялись, потому что он был невоздержан на язык, потому что он был слишком радикален и слишком не понимал аудиторию, да, к которой он обращает свои радикальные речи. Называли его странным человеком, недоумком, как угодно. Вот. Но большинство мемуаристов признается, что вот это вот мнение о странном мальчике, да, который вдруг пришел всех учить либеральным ценностям, да, оно, конечно, развеялось в один момент, когда выяснилось, что Бестужев Рюмин главный заговорщик, что его повесили, и что скептики, видевшие в нем буквально чуть ли не провокатора, ну, были посрамлены. То есть кровь смыла все? Да. Вот, значит, к появлению вот такой вот яркой личности на, ну, в кругу, да, уже в таком устоявшемся, давно друг друга знавшем кругу людей, который был вокруг Пестеля, да, было встречено сначала, в общем, таким агрессивным неприятием. Это тоже, в общем, известный факт, и тоже его нельзя сбрасывать со счета. Ну, кроме того, что мы уже в самом начале сказали, он требовал уничтожения фактически, ну, царской семьи, да. Радикальный, да. Шаг. Ну, это под влиянием Пестеля. Да, это под влиянием Пестеля. Да, но да, кроме да. всего, кроме этого, ну, одна декларация – это одно, и там где-то, может быть, свидетельство об этом. А, ну, были еще шаги, были еще действия. Шаги, вот что, за что конкретно наказали, были. Скажем так, а уж там дальше шаги, пойдем. Значит, что касается приговора, то действительно приговор был заслуженный. И действительно Бестужев Рюмин себе на этот приговор наработал. Он признал? Конечно. Ну, признал. Показания, конечно, признал. И у него было два таких больших предприятия в Южном обществе. Два его проекта, которые он пытался реализовать в жизнь, ну, по поручению, конечно, того же Пестеля, но он действовал, да, и санкции Сергея Мравопостола, естественно, да. Но он действовал, какие-то частные шаги предпринимал самостоятельно. Первое – это переговоры с так называемым польским патриотическим обществом, угу. Потому что Польша была рядом, это Украина. И Польша рядом, и эмиссары польского патриотического общества появлялись в Киеве, появлялись на знаменитых киевских контрактах, на ярмарках, где заключались договора на поставку продовольствия для армии. Там вообще была такая явочная квартира, там встречались, вели переговоры участники тайного общества. И была речь о том, что поляки в случае революции в России, а Польша входила в состав России, на правах унии, там был брат императора Константин Павлович, великий князь Константин Павлович, он там управлял Польшей, и была договоренность, что в случае начала революции в России они должны были убить Константина Павловича, уничтожить наследника престола, потому что официальным наследником престола был Константин Павлович как раз. Поляки же взамен требовали себе независимость. И Бестужев Рюмин было им эту независимость пообещал, потому что он, в отличие от многих-многих, понимал, он все-таки был очень талантливым человеком, он понимал, что главное сейчас договориться, и чтобы в нужный момент они поддержали революцию, а там о независимости или зависимости можно говорить уже потом. Но, к сожалению, этого вот не поняли его соратники по заговору, его от переговоров отстранили, переговоры стал вести сам Пестель, который вовсе не собирался предоставлять Польше независимость на самом деле. И таким образом переговоры были провалены, но каких-то вот... Тем не менее, контакты с польским обществом продолжались. Осмысленные контакты. Да, да. Осмысленные, да. Да. Ну и второе, это его переговоры тоже. Да, здесь он, кстати, реализовался или пытался реализоваться как дипломат. Да. Свою вот детскую мечту реализовать он хотел. Он был известен как такой переговорщик, да? в самых сложных вот таких переговорных моментах он всегда участвовал и находил общий язык, и он был очень одаренный, как вот такой оратор, ритор, умевший зажигать большие аудитории, в общем, даже враждебно настроенные. Он, известно, что он писал речи, и эти речи некоторые сохранились. Прежде чем выступать вот перед аудиторией, он готовился. И ему удавалось вот риторически выигрывать даже вот самые такие сложные проигрышные ситуации, как вот то, о чем начала Анастасия Геннадьевна говорить, про переговоры с обществом Соединенных Славян. Общество Соединенных Славян, общество, образовавшееся совершенно независимо от того, что происходило во Второй армии. Это была тоже они, квартиры их были там же, на юге, но это было подразделение 1-й армии, 8-я артиллерийская бригада. Молодые офицеры, не воевавшие, тоже жаждущие найти выход своим амбициям, тоже прозябающие в провинции, в провинциальном гарнизоне. И вот они загорелись идеей объединения славянских народов. Она витала в воздухе, это абсолютно отдельная тема, тема славянского единства, сейчас в нее углубляться не будем. Но у них была такая идея фикс, объединение всех славянских народов. Они об этом мечтали и записали это даже в своих вот уставных документах. Общество Соединенных Славян – тайная организация декабристов на юге России. Была создана в 1823 году в Новгороде-Волынском братьями Андреем и Петром Борисовыми и Юлианом Люблинским. В общество вошли свыше 50 человек, большинство – младшие офицеры. Программа предусматривала освобождение крестьян, создание федеративной республики всех славян. В сентябре 1825-го общество объединилось с Южным обществом, образовав его славянскую управу. Бестужев Рюмин узнал о существовании этого общества через своего товарища по Семеновскому полку, также раскассированного в армию, Тютчева, тоже довольно известный декабрист. Он ему рассказал о существовании общества, и Бестужев Рюмин решил, собственно, взять в оборот этих людей. Он стал убеждать их в том, что лучше реализовать цель близкую и реализуемую, чем мечтать о чем-то невозможном. Он говорил, что ваша идея очень далекая, и вряд ли когда-либо она реализуется. А вот мы хотим свободы нашему Отечеству. Помогите нам. И он стал их всячески агитировать. И в конечном итоге на одном из военных лагерей, на смотре в городе, в местечке Лещин, просто славянское общество официально, ну, насколько это возможно было официально, на уровне тайного общества, влилось в состав Южного общества. Да. Причем отношение Бестужева-Рюмина к этим вот славянам, как их называли, было очень таким своеобразным. Он их зажег, он смог их увлечь за собой, они ему поверили, они видели в нем лидера, а он их как-то вот за людей не очень считал. Да, он потом сказал, его попросили назвать участников этого славянского общества на следствии, он сказал, что он, я не делал себе труда их запоминать, потому что они приходили толпами, их было много, и справляться от имени каждого у меня как-то не было времени и желания. Да, вообще говоря, вот здесь в этих переговорах, да, открывается еще одна грань вот этой личности Бестужева-Рюмина. В общем, в таких вопросах партийного строительства он был абсолютно беспринципным человеком, считавшим, что для достижения вот этой великой цели, да, хороши, в общем, любые средства. И средства, ну, такой прямой агитации, убеждения. И средства провокации, конечно, и все что угодно. Да, вот известна история, собственно, из-за которой очень большинство участников славянского общества было потом осуждено на вечную каторгу. Бестужев-Рюмин заставил их подписать бумагу о том, что они согласны убить царя. Значит, для убийства царя никаких предпосылок в тот момент совершенно не было. И бумага эта была сожжена. Да? Но об этой бумаге стало известно следствию. и прямой вот такой вызов еще и с подписанной бумагой на цареубийство, конечно, это тоже, в общем, вышка, да, по закону того времени. Но вот царь их простил, да, и отправил их на вечную каторгу. То есть вот такой элемент, да, элемент там «чем хуже, тем лучше», да, тоже в его действии присутствовал. В этом смысле он ученик, конечно, Пестеля, который такие вещи тоже очень часто практиковал. Меня вот подмывает спросить, вот все-таки такое поведение, постановка таких целей перед собой, аргументы, методы, которые он использовал, это убежденность или это одержимость? Ну, вы знаете, как вам сказать, в основе, конечно, лежала убежденность. Потому что один из многих, из немногих декабристов, который к идее либерализма пришел сам, да, который это все читал, пропустил через себя. Ну, одно дело умеренный либерализм, скажем, книжный либерализм, полемичный такой либерализм. Ну, за счет пара терминов, что считать одержимостью, да. И одержимость. Но была, конечно, и одержимость в том смысле, что человек поставил на карту жизнь, да, человек поставил на карту не просто свою карьеру, но свою жизнь и проиграл, в общем, лишившись жизни. Как и все. Да, как и его ближайшие соратники, да. И в этом плане, конечно, одержимость была, но он, опять-таки, из мемуаров известно, что он не видел другого пути вот свергнуть власть, кроме вот такого силового, да, кроме военной революции, кроме восстания. Да? И, как известно, он это восстание готовил, и вот в восстании Черниговского полка он принял участие, самое активное. И... соответственно, конечно, вот такой элемент одержимости здесь был. Восстание Черниговского полка – вооруженное выступление, организованное членами Южного общества декабристов на территории Киевской губернии. Восстание проходило с 29 декабря 1825 по 3 января 1826 по старому стилю. Руководители – Сергей Муравьев-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин. Восстание началось в селе Трилесы. Вскоре был взят город Васильков. Полк был разгромлен в районе Белой церкви. Около 50 человек убиты и ранены, 20 офицеров преданы военному суду. Свыше 100 солдат были наказаны длинными гибкими древесными прутами – шпицрутанами. Более 800 человек отправлены в армию на Кавказ, а сам полк был переформирован. Бестужев-Рюмин, но одержимости, в общем, благородной, потому что человек пытался, вот всего себя вкладывал, да, в свою цель, достижение своей цели. Человек не, ну, практически не испытывал страха, да. Человек рисковал собственной жизнью. Что ж бояться-то, да? Когда уже вот, нет, голова на плане. Ну, же ему не заставлял же его, да? Потому что вот на этом листе, где славяне подписывали... что они готовы совершить самоубийство. Да? Ну, в общем, это равноценно, цареубийство. Да. Первая подпись была его. Ага. Да. Да. И дальше всех остальных. Вот. И, да, кстати говоря, после того, как они эту бумагу подписали, они поклялись на Евангелие, что они убьют царя. И он первый. Да. То есть была еще и религиозная такая составляющая. Да, да, да. Клятва да. была, да. Да. Ну, это такие элементы, да, такое, ритуалы были, да, конечно. Да, конечно, конечно, конечно. Не, ну это очень серьезно. Для середины, там, почти середины 19 века это очень серьезно. Ну, для начала. Нет, ну, конечно. Начала, во-первых, конечно. Еще очень сильная идея масонства же. И вот ритуальная часть идет от масонства. Да. В какой-то степени. Ну, они же это не были такой в чистом вот... виде масонами. Нет, нет, ну, как в каком-то... Ну, для... ну, я вам могу сказать, что вот до таких вот методов публичных клятв в цареубийстве даже Павел Иванович Пестель не додумывался, да? Он как-то осторожный к этому делу подходил. Он так уж прям вот так вот подписной лист не пускал. Он просто был старше. Да. Он был старше и опытнее, да. Но, тем не менее, да... около Пестеля там велась целая шайка всяких провокаторов и предателей, да, а Бестужева-Рюмина никто не предал. Да, то есть вот тоже элемент такой харизмы. В советское время вот эту плеяду считали, с них началось так называемое революционно-демократическое движение. Они там, по известному изречению Владимира Ильича, разбудили Герцена. Да, был, да. Вот, да, вот они его, так сказать, разбудили. Но реально ли это было революционно-демократическое движение? Или просто радикально-либеральное? Хотя термины, вы знаете, мы сейчас увлекаемся немножко. Спор о терминах, да, опять-таки. Но в советское время никто никогда не называл декабристов представителями демократического движения. Потому что вот демократия, да, как в современном понимании, да, слово демократия, демократии этой, в общем, не пахло. В конечно, программах, в планах, да. Быть, да. Тем более, что касается Пестеля, да, южного общества. Тем более с планами диктатуры и военного переворота, да. Понятно, что после военного переворота никакой демократии быть не могло. Да? Задача была бы удержаться. Кстати, Бестужев-Рюмин абсолютно полностью разделял вот эти идеи диктатуры. Проповедовал всячески эту диктатуру для удержания власти после победы. Да? Но он, как и Пестель, был уверен, что это ограниченная по времени диктатура, это несколько лет, а потом, вот, да, потом парламент, потом там, конституция. Конституция, потом постоянные референдумы, да, вот это все описано тоже в документах, сопутствующих «Русской правде» Пестель. Вот, то есть через диктатуру вот, в царство свободы. Вот так сказать. Ну и в советское время не употреблялся такое определение, как радикал, радикальный. Потому что их всегда вот, их пытались туда, в революционное гвардейское движение, притянуть, но они были просто радикалы. И все. Ну а что мы видим после, так сказать, сразу в подсоветскую эпоху? У всех появилась задача объявить декабристов демократами. Да. Они тогда да. было модно быть либералом. Да. Быть демократом, вот значит они, коль это живет в культурной памяти русской интеллигенции, значит это тоже надо как-то объяснить. То есть культурный орел, просветители Сибири, абсолютно. Там все, шлейф, который дальше пошел. Да. Не совсем в этом дело. Да? Вот если говорить про историческую память, то вот кто такие декабристы в исторической памяти? Это мученики за правое дело. Да. Которые пожертвовали жизнями, да, для того, чтобы освободить народ. Для того, чтобы было лучше. Да. Для того, чтобы стало лучше, для того, чтобы вот условно что-то хорошее, там, либеральное вот бы пришло в Россию, да. И отсюда, да, декабристы актуальны вот в таком культурном коде русской интеллигенции всегда, во всей эпохе. Да? Абсолютно. И для Герцена, и для Ленина, и для Плеханова, и для, там, Мережковского, да, совершенно люди разных политических взглядов, да. Там очень часто сегодня разные там, какие-то политические деятели там, начинают что-то там говорить о декабристах. Почему? Да? Потому что это культурный, особый культурный код. Да? Это люди, погибшие за правое дело. Да? И, конечно, каждому и литератору, за прогресс. И политику, да? И кому угодно, и просто человеку, да, культурному. Хочется себя ассоциировать вот с этими людьми правильными, да, людьми хорошими, людьми, сделавшими Россию, России много добра. Другое дело, да, что вот как мы вот профессионально этим занимаемся, да, мы видим, что это ну, не совсем так. Если брать реальный, да, вот ну, миф, да. собственно, о декабристах, который вот мы говорим, что построили там при советской власти, это не при советской власти. Его построили. Это миф раньше. Сложился сам собой, да, который просто воспользовался Ленин потом, да, в известной статье памяти Герцена. Вот. И миф живет, да, и с ним ничего невозможно поделать. Да не сам собой, да. начиная еще со следствия, начиная ну, с первых публикаций в газетах да, о да, следствии, да. потом донесения Следственной комиссии, потом Герцен, потом Николай Тургенев, которые стали да. обсуждать это донесение. Да. И вот это вот накручивалось, по-разному поворачивалось. Да, и да. каждый хотел туда. Но они сами же верили в том, да. что вот тот же Бестужев-Рюмин, да, возвращаясь к нему, он верил, что он призван вот, пожертвовать собой ради общего блага. Да? У него была такая сверхценная идея. Одна из, это не главная была идея, но одна из идей, которая его одушевляла. На следствие постоянно, если открыть следственные дела, да, мы славно умрем, да. там поколения пойдут за нами, там будущее за нами. Это же их риторика, да. Но кавалергарда сами они век недолог оказался. Но кавалергарда век недолог. Оказался. Да, оказался недолог, да. да. Что было потом с его семьей? Ну, потом... Мы имеем в виду, родил, уже не был женат, не было детей у него. Да, он не успел, да, у него была несчастная любовь, не завершившаяся браком, да. Просто его отец запретил ему жениться по молодости. Тут тоже вмешался, везде вмешивался. Да. И тут. Как революцию делал, так уже большой, да, как жениться, еще был маленький, да. Вот, значит, и... С семьей ничего не произошло. Значит, но известно, что вот отец его, умерший там буквально через там, несколько месяцев после его гибели, успел его проклясть под конец жизни и сказал: «Собаке собачья смерть». Вот как? Да. Да. И велел старшим сыновьям, он был самым младшим ребенком, да, вообще выкинуть его имя из головы, никогда не упоминать и забыть. Что они, конечно, не сделали, и как бы память о нем хранила эта семья. Да, и пример этому Константин Николаевич. Да, вот Константин Николаевич вот эти документы племянник. Потом публиковал. Да. И завершающий тезис нашей беседы. Вот, что вы считаете важным, анализируя, рассматривая, изучая биографию Михаила Борисовича Рюмина, что важно необходимо подчеркнуть для людей, оторвавшихся от этого времени уже почти на два века? Декабристы в научной парадигме и декабристы в общественной парадигме – это совершенно разные. Еще в кинематографической вещи. Не забывайте. Это, нет, общественная, это общественная парадигма. К счастью. Это туда же. Да, это все туда же. Вот. И вещи совершенно разные. И они должны, ну как, мирно существовать, конечно, без культурных мифов, исторической памяти, да, не может существовать общество. И не надо эту историческую память как-то, ну, коверкать, пытаясь там, ну, сказать правду, да. Мы тоже не владельцы всей правды, да. Вот. И, то есть, вот мне кажется, да, чему меня научили годы вот работы с этой темой, да, что пусть цветут все цветы, пусть будет эта культурная память, да, пусть она не соответствует реальности, да, пусть Бестужев Рюмин был не такой вот прям вот из чистой стали, как его видел Герцен, да, но, да, это человек, который в свои там 25 лет погиб за свое убеждение, да, это тоже нельзя спросить со счетов. Вот он сказал, что я вот хочу этого и этого, да, и не отступил с этой линии, да, и погиб за это. Не то чтобы он там в кустах отсиделся, да? Да. Когда по всем стреляли из пушек. Вот это элемент, рождающий вот историческую культурную память. Даже если рассматривать сегодня его как оппонента, то это весьма достойная память. Конечно, безусловно. Да. Надеюсь, что этот разговор был таким камушком, вот, фундамент понимания того процесса, который мы вот будем отмечать через там, 10 лет, да, с лишним. Это 200-летие этих событий. И чем дальше одни отходят, тем все больше загадок и очень много интересных подробностей, которые заставляют человека спокойно глядеть на исторический процесс. Вот прошло там советское время, прошел розовый период, все успокоилось в этом смысле, и есть возможности относительно хладнокровно взглянуть даже на события вот того периода, который людям, учившимся в школе, в советской, да, вот явные стереотипы, они некоторым неприятны. Чего ж тут говорить? Конечно, неприятно узнавать некие подробности, что не совсем все было так розово и замечательно. Но все равно умы ни в чем не твердые, а до хорошего, как Грибоедов говорил, не доведут. Надо просвещать. Это точно. Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся с тем, чтобы встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.